Глава 20. О замечательной новости, ночных кошмарах и о том, как полезно иметь дружеские связи среди служителей закона. Аннушка продолжила. «Что же касается вас, Золотова, вам нужно отдохнуть. Вы стали рассеянной, слишком большая нагрузка. Право, я не предполагала, что вы настолько утомлены своим графиком. С сегодняшнего дня сделайте перерыв до осени». «Спасибо, магистр», — не скрывая облегчения, выдохнула я. «Я и правда устала. Очень, очень устала. Вроде бы ничего такого уж сложного, но настолько много всего, что... Пределом мечтаний сейчас для меня было бы оказаться где-нибудь на море, в пятизвездочном отеле со шведским столом. Чтобы пляж, песок, солнце, плеск волн, соленая вода, насыщенный йодом воздух, и я на шезлонге, в купальнике, с холодным коктейлем в руках. И чтобы в голове ни одной мысли. Хорошо, Золотова, сдавайте экзамены, разбирайтесь со Змеем Горынычем. Кстати, надеюсь, друзья вам помогут и поприсутствуют здесь в то время, пока вы с Вестовым будете в отъезде. А практика? Неуверенно спросила Тельтина. А у нас летом свадьба, добавила Лола. Вас ведь 8, если не считать Вестова и Золотову. Спокойно обронила темная фея. «Мне кажется, вы вполне сможете распланировать первый месяц лета так, чтобы кто-то один из вас присматривал за процессом инкубации. Остальные в это время могут заниматься практикой и своими делами». За всех ответил Мальдин. «Думаю, сможем. Только первый месяц. Возможно, еще начало второго». Отложив карандаш, магистр встала. «Я договорюсь, чтобы ваша летняя практика в этом году проходила здесь, а не на выезде. Магистр Ририн будет рад помощи в библиотеке. График вам составит». «А выпускникам?» — спросила Лалина. «Ведь нет ничего нерешаемого, Вархаб. Кроме того, хоть вы и не в курсе, Золотова уже давно собирается предложить вашим женихам останавливаться в их свестовом особняке, когда они будут приезжать в межгород. Думаю, и для адепта Стенси найдется местечко. До его окончательного отбытия в родную реальность». «Кира!» — повернулась ко мне Тельтина. «Это правда?» «Кир, ты действительно разрешишь?» — радостно спросила Лола. «Я — да», — ответила я, стрельнув взглядом в напарника. «Дом-то наш общий». Карл из-под тишка погрозил кулаком, вроде как никому определенному, а просто так. Вслух же подтвердил, что, разумеется, он не против. Просто ему самому это в голову не пришло. «Вот и отлично», — произнесла магистр Корибора. «А вашей подруге необходим отдых, поэтому она...» «Она?» — не выдержал Карл, чуя, что грядет подвох. «Поэтому она отправится домой, в свою родную реальность. Отдохнуть от магии ей не помешает. Навестит родителей, заберет вещи, которые могут пригодиться здесь». «Домой?» — не поверила я своим ушам. Ребята загомонили, радуясь за меня. «Домой?» — воскликнул мой напарник и выпалил. — «Одна она никуда не поедет, только через мой труп». — «Это излишне, Вестов», — повела бровью фея. — «Вы отправитесь с ней. И Михалиндара захватите. Ему пойдет на пользу попутешествовать и взглянуть на другие миры. Его внешность я подправлю. Иллюзия не спадет даже в технической реальности». — «А?» — глупо переспросил Карл, который, похоже, собирался спорить и отстаивать свою точку зрения. И вдруг все само собой разрешилось. Когда буря эмоций утихла, Аннушка жестом велела нам уходить. Первыми выскочили парни, а я, Лола и Тина выходили последними. «Девушки!» — окликнула вдруг темная фея. «Да?» — мы втроем обернулись. «В качестве подарка вам за... силу духа и преданность друзьям?» «Тельтина Далатус и Лалина Вархаб. У вас будут самые красивые свадебные наряды, какие только могут быть. Я знаю, что вы еще не определились и не заказали их портнихи. Золотова, а вам, полагаю, понадобится 2 разных платья для роли подружки-невесты». Ошеломленные девчонки выпали из аудитории с улыбками до ушей и искорками безумия в глазах. Они ведь неоднократно видели меня в шедеврах от Аннушки и люто завидовали этой красоте. Юргис, Эвард и Изверг встретили нас в столовой, куда мы отправились обедать. Лола с Тиной тут же бросились к женихам с новостями, а я мешкала у раздатчика, размышляя, насколько я голодна и могу ли, в принципе, уже есть. Я, конечно, уже слегка отошла от шока и ужаса этой ночи, но все равно. Кира. Внезапно сзади меня обняли сильные руки, и кто-то уткнулся мне в макушку. Я сначала вздрогнула от неожиданности и едва не двинула локтем ему в живот. Но, узнав голос и запах, затихла в недоумении. «Ты не представляешь, как я испугался, Кирюш. Не пугай меня, так больше никогда, очень тебя прошу». Тихо произнес мне в волосы Карл. «Я готов умереть за тебя, но все же хотелось бы жить. Долго, счастливо и рядом с тобой». Я уныло вздохнула, не зная, как реагировать и что сказать, а он продолжил. «И не вздыхай. Ты знаешь, я без тебя не могу совсем. Никак. Вообще. А за... прости, наверное, не стоило. Но у меня совсем разум помутился, когда я осознал, что могу снова тебя потерять. У меня больше нет сил смотреть на тебя мертвую. Пожалей меня, а? И не только меня. Знаешь, как все ребята переживали. Про изверга я вообще молчу, он все еще любит тебя. Ты ведь понимаешь, что я отомщу?» Проворчала я, краем глаза отмечая, что на нас таращится вся столовая. «Понимаю». В голосе напарника почудился намек на улыбку. «Ты, главное, не попадай больше в такие передряги, хорошо? А остальное уж я как-нибудь переживу». «Хватит обжиматься!» — нарушила наше объяснение тетка-раздатчица. «Чего есть будете? И живее! Некогда мне!» Когда мы с полными подносами подошли к столику, Ивар хмыкнул и произнес. «Помирились. И все же, Кира, ты заслужила». Я зыркнула, подцепила с тарелки горошинку и пульнула в него. Зеленый шарик весело ускакал мимо, а Дерхан улыбнулся и покачал головой. «Не ссорьтесь, ребята!» — как всегда миротворцем выступила Тина. «Все ведь хорошо. Кира не специально, просто она переутомилась и оттого стала рассеянной. Это даже магистр Корибора признала». «Я так испугалась, когда Аннушка про ранение заговорила», — поежилась Лола. «Жуткая она все же. Никак я не могу привыкнуть к ней за все эти годы. Вообще не представляю, как вы смогли с ней ужиться, Кир. Она ведь насквозь все видит. Вот как она догадалась о том, что у нас произошло, а? А ведь точно знает!» «Она, в принципе, добрая», — с некоторым сомнением произнесла я. «Только тщательно скрывает это». «Добрая», — хмыкнула Лалина. «Хотя платье нам пообещала подарить. Наверное, добрая, но все равно очень страшная». «В любом случае, ее есть за что уважать. Она необыкновенная», — поставил точку в наших дебатах Карл, и все с ним согласились. Аннушку действительно все уважали, хотя большинство боялось до икоты. «Жалко мне, с вами нельзя в Кирюхину реальность», — завистливо посетовал Ривалис. «Это Мишке она согласилась иллюзию наложить, а мои уши так просто не спрячешь». Дальше мы обсуждали мою грядущую поездку на родину и то, что наверняка замыслила темная фея. Она ведь просто так никогда ничего не делает, у ее поступков всегда есть двойное дно, и далеко не сразу понимаешь, что же там скрыто. Этим же днем мы собрались в комнате изверга, которая давно уже стала местом сбора, если мы оставались в общежитии. Надо было поговорить вдали от посторонних глаз и любопытных ушей, обсудить. Начали с вопросов мне. Что произошло, как, отчего я так сглупила и позволила себя похитить? Да-да, мы в очередной раз вернулись к моей рассеянности. После того, как я все поведала, ребята сообщили мне о приезде посланца от отца Ривалиса и рассказали, как они искали мои следы по городу, что обнаружили в одном месте на мостовой мою кровь. Я так поняла, из раны на голове после того, как меня оглушили. Как нашли дом в трущобах, обследовали его. А я узнала, отчего они не спешили меня спасать. Ждали главаря, чтобы накрыть всю банду сразу. Ведь это именно он руководил покушениями на меня. Упускать его было нельзя. «Ивар, ты потренируешься с нами?» — спросил Мальдин, потирая живот. «Давно бы сказали», — спокойно отозвался Дерхан. «Кто хочет?» Подняли руки Гастон, Мальдин и Карл. Ривалис только загадочно улыбался, вероятно, считая, что у него и так все хорошо. И, пожалуй, это было правдой. Затем я обратилась к Юргису Эверту с предложением останавливаться у нас в те дни, когда они будут в Межгороде. Мы знали, что после окончания учебы они будут подолгу отсутствовать. Они не были богачами. Им еще предстояло отработать стоимость обучения в ВШБ. Оба оборотня обрадовались, так как и сами планировали снять жилье здесь ведь тут останутся Лола и Тина. «Но с нас деньги за проживание», — категорично заявил Эверт. «Не придумывайте», — отказался Карл. «Ну уж нет, мы же не нищие», — запротестовали парни. «За проживание не надо, но можете давать деньги Ларисе на продукты», — предложила я компромисс, поняв, что иначе они не согласятся из гордости. На этом и сошлись. Примерно такой же диалог состоялся и с Извергом, но ему было предложено остаться на то время, когда я с Карлом буду отсутствовать, чтобы он помог с наблюдением за змеем Горынычем. У Ивара учеба была оплачена, отрабатывать ему ничего не было нужно, и сразу после получения диплома он становился вольной птицей. Дархан выслушал нас, немного подумал и согласился, хотя видно было, что особой радости от этого он не испытывает. Обсудив волнующие темы, мы разошлись по комнатам. Нужно было доделать домашние задания и отдохнуть. Ночка выдалась не из легких, все очень утомились и нуждались в отдыхе и сне. Лола, широко зевая, улеглась первая и почти сразу же отключилась. А я сначала долго ворочалась в постели, несмотря на дикую усталость. Сон не шел, так как я все прокручивала в голове то, что случилось. Днем на это не было ни минуты, а сейчас в ночной тиши вдруг опять пришел ужас. Вспомнилась боль, когда меня пинал ногами тот безымянный бандит, ощущение во время разговора с красавчиком Жаном. Я играла роль уверенной в себе магички, но на самом-то деле мне было безумно страшно. И вот сейчас этот страх вернулся. А еще вся эта кровь, ее тошнотворно-сладковатый запах, алые потеки и лужи на полу, рубленные раны на трупах. Никогда я не видела вблизи мертвых людей. Зомби и упырей, да, нечисть и нежить, тоже да, но не тех, кто еще несколько минут назад был живым и полным сил. И стеклянные глаза главаря бандитов, смотрящие на меня с оторванной головы. Меня замутило, и я резко села, часто дыша и сдерживаясь. «Так ведь и в невротика превратиться можно», — прошептала я и снова легла, укрывшись головой. Сон все же вскоре пришел, но только я отключилась, как вновь погрузилась в кошмар. Опять дралась с красавчиком Жаном, и он бил меня, а я сражалась за свою жизнь. И опять во сне я ощущала абсолютную беспомощность и безнадежность. Меня никто не спасал. А в руках бандита уже сверкнуло лезвие кинжала. Вот и все. «Кира!» — затряс меня кто-то за плечо. «Ты чего кричишь? Напугала!» Я рывком села, словно выныривая, и открыла глаза, таращась перед собой, но ничего не видя. «Кир, ты чего?» — прогнулся матрас, и рядом со мной села Лалина. «Сон плохой». «Лола!» Выдохнула я и порывисто обняла ее. «Я такого страха натерпелась. У вас все не было, они...» «Один из них меня ногами пинал, пока я связанная валялась на полу. А я совсем ничего не могла, и это так страшно и больно. Лол, если бы не особенности моего организма, появившиеся после того, как я умерла осенью, меня бы с вами сейчас уже не было. Они же мне голову разбили. И потом этот Жан... Он ведь изнасиловать меня хотел и только потом убить». Я сказок про мнимое проклятие наплела. Потом мы с ним сражались, и я уже с жизнью попрощалась, да еще и ухо ему откусила. Мерзость какая. А когда Ивар ворвался, эта голова главаря смотрела на меня стеклянными глазами. «Ну тише, Кирюш!» — погладила она меня по спине. «Все же закончилось. Мы тебя нашли, спасли. Мы очень торопились, все предусмотрели. Почти. Чуть-чуть не успели, но Ивар прорвался ведь». Я нервно кивнула и вздохнула. «Все хорошо, подруга, ты в безопасности». «И ребята пострадали из-за меня. А если бы Мальдин умер, я никогда не простила бы себе этого». «Ой, вот не надо», — насмешливо проговорила Дархана. «Нашла за кого переживать. Ты не забыла, что Мальдин — боевой маг? Все парни — боевики. Подумаешь, ранили. В жизни не такое может случиться. А Тина была наготове и сразу же оказала помощь. Так что единственный, кто мог умереть в очередной раз, так это ты, ведьма бестолковая». «Чего это бестолковая?» — возмутилась я, отвлекшись от рефлексии. «А какая? Дурында ведьмачная! Нет, как-то не звучит. О, ведьма придурковатая!» «Сама ты придурковатая?» «Нет, я умная, осторожная Дархана. А ты?» Я сама не заметила, как втянулась в шуточную перебранку и начала смеяться. Сны еще возвращались. Но Лола была начеку, сразу меня будила и либо заставляла выпить усыпляющий отвар, после которого я спала словно бревно, либо отвлекала разговорами, и мы засыпали, насмеявшись и нашутившись. Спасибо ей. Не знаю, как бы я жила без моих друзей и подруг. Лола втихаря от меня сообщила о моих переживаниях Карлу. Ну и о том, что я не поведала остальным, а лишь в порыве откровенности выболтала ей. Напарник притащил мне букет цветов, большую коробку конфет и сначала долго мялся, ходя вокруг да около, не начиная разговор, а потом все же заикнулся о том, что его волновало. «Кир, мне Лалина все рассказала. Прости меня, тебе и так досталось, да еще я...» Страдальчески поморщился он. «Ты о чем?» — спросила я, запихнув за щеку вкуснейшую конфету. «Да все о том же, о похищении твоем и о красавчике Жане. Я чувствовал по нашей связи, что с тобой не все в порядке. Но из деликатности не спрашивал, а оказывается...» «Ну, такие вещи не принято рассказывать мальчикам», — проглотила я вкуснятину. «Лола, моя подруга, с нею и обсудила. А тебе я за показательную порку еще отомщу, как и обещала. И не один раз. Так что жди, напарничек, возмездие грядет». «Ладно», — чуть улыбнулся он, хотя глаза его оставались совсем невеселыми. «Буду ждать. Только давай без фанатизма, а то я знаю твое больное воображение». «А вот это как получится», — развела я руками. Выходные, последовавшие за этой тяжелой и нервной неделей, в наш особняк заявился маг из городской тюрьмы. «Добрый день, господин Шторн», — поприветствовала я его и поставила на полку книгу. Я пыталась навести хоть какое-то подобие порядка в нашей библиотеке. Опять же, нервы успокаивает. «У вас закончились эликсиры?» «Добрый день, Кира», — помялся на пороге мужчина. «Мне бы поговорить». Я напряглась, взглянув на его лицо, и жестом пригласила пройти и присесть. Сама устроилась напротив, мысленно жалея, что Карла нет дома. С ним было бы не так страшно. «Кира, тут такое дело. Давеча сгорел дом на окраине города. Трущобы ужасные. Думаю, ты там никогда и не бывала». И быстрый взгляд искоса на меня. «Ой, как он понял, что я причастна?» «Там всякие отребья сгорели. Мы толком и не знаем, кто. Но, судя по тому, что нашли главаря одной из банд, красавчика Жана давно пытались прижать, да только прятался он хорошо. А тут вот...» Опознали его обгорелый труп по кинжалу, которым он любил хвастаться. Мы прямо счастью своему не поверили. Не слышала, что там произошло. Или, может, довелось столкнуться с красавчиком? «Нет, Зиновер, не слышала», — не моргнув глазом, соврала я. «Я же не сумасшедшая, добровольно соваться в трущобы. Мне жизнь еще дорога. Полагаю, окажись я там, то уже не сидела бы тут с вами и не беседовала. И доведись мне попасть в лапы этого вашего красавца, вряд ли бы я осталась в живых». «Я так и подумал, девочка», — отвел взгляд в сторону маг, уловив ударение, которое я сделала на слове «добровольно». «Да и ведь в развалинах дома нашли кучу амулетов, блокирующих магию, и два антимагических ошейника. Так что даже сильный маг, попади он в руки банды, не смог бы ничего сделать». «Жуть», — выразила я свое отношение к ситуации. «Да. Но мы рады, что нашлись те, кто очистил город от Жана и его людей. Честным горожанам однозначно станет легче и безопаснее жить. А, возможно, и не было ничего такого. Пожар от неосторожного обращения с огнем. Пьяницы, что с них возьмешь? Обмывали, поди, удачные дельцы». Я покивала, выражая свое согласие с его мнением. Ужасная ситуация. И страшно, что меня обвинят в причастности и... Рассказывать нельзя, хотя мы вроде как добрые знакомые, и он на стороне тех, кто уничтожил бандитов. «Ну, я пошел, Кира, еще увидимся. Ты уж поосторожнее, тебе ведь угрожали. Тот тип, которого мы зимой взяли в вашем доме, как раз к банде красавчика Жана и принадлежал. Мало ли, вдруг не всех головорезов... И вот, нашел, дай, думаю, отдам тебе. Ты ведь любишь жемчуг?» Мне в ладонь легла опаленная жемчужинка. «Но она же испорчена», — промямлила я, гипнотизируя перламутровый шарик из моей сережки. Выпал, вероятно, в доме. А я заметила это много позднее, уже здесь. И даже не подумала о том, что он мог остаться в месте моего заточения. «Да и ничего, ты жемчужинку отмой и в порошок истолки. Пригодится для какого-нибудь зелья». Сжал мои пальцы Зиновер, пряча улику. «Ты порядочная, умная девочка. Найдешь применение». Похлопав меня по плечу, он попрощался, еще раз попросил быть внимательной и осторожной и ушел. Последние денечки весны промчались в напряженной подготовке к сессии и сдаче экзаменов. Я исправила свои двойки, получила заслуженные пятерки в зачетку и с чувством удовлетворения сдала учебники за третий курс в библиотеку. В Академии ведьм у меня тоже приняли зачет по всем темам, которые я прошла у них за этот год. Оценки никуда не шли, ведь я не являлась их студенткой. Скорее, они были для понимания, усвоила ли я материал. Нашим пятикурсникам осталось пройти последнюю практику и получить корочки, подтверждающие, что они дипломированные вышибалы. И, само собой, мы отметили окончание года грандиозной пьянкой. Лалина и Тельтина с предвкушением обсуждали планы на свадьбы, а я мысленно была уже на земле.